Глава 53. Пока мы с мамой разговаривали, все домашние успели разбрестись по комнатам, время позднее. Сегодня я и Вера должны спать в одной комнате, той, в которой моя невеста спала в прошлый раз. Подошел к двери и вдруг почувствовал волнение. Отчего? Потому что останусь с ней наедине впервые за эти долгие дни разлуки? Или есть еще какие-то причины? Конечно, есть. «Хватит врать себе, Игорь. Тебе не хочется видеть, как она снова фыркает и избегает прикосновений. Ну а чего ты ждал? Что Вера кинется тебе на шею после всего, что было, и простит за слова о том, что чувства есть?» «Не ждал, естественно. Я же не идиот и не мальчик, летающий в облаках. Но все равно ее равнодушие и холод ранят. Я думал, что мне плевать будет на это, но просчитался. Кто же знал, что я на самом деле захочу отношений?» Повернул ручку двери и вошел в полутемную комнату. Вера оставила лишь тусклый ночник на моей стороне, чтобы я мог видеть хоть что-то, когда приду спать. Сама девушка лежала на самом краю кровати, видимо, чтобы поменьше соприкасаться со мной во сне. Она спала. Или делала вид, что спит, потому что не хотела общаться со мной. Развязал галстук, скинул пиджак и пошел в душ. На комоде в ванной комнате обнаружил футболку и брюки для сна. Мама позаботилась заранее. После душа лег в кровать. Сон не шел. Вера рядом, так близко, не давала покоя. Хотелось сжать ее в руках, почувствовать тепло и запах тела, вкус губ и сладкие стоны. Не осознавая, что делаю, провел рукой по ее бедру. Вера спала до этого, но мое прикосновение ее разбудило и смутило. «Игорь, ты напугал меня», — сказала она хрипловатым голосом со сна и попыталась убрать руку со своего тела, но мне уже было не остановиться. Развернул ее к себе и припал к губам. «Этот вкус меня пьянит, будто и вправду напился коньяка. Что за женщина?» «Не надо, я не хочу», — сказала она мне, когда я сделал перерыв в поцелуе. Руки Веры упирались в меня, пытаясь оттолкнуть от себя, но этот жест меня разозлил и распалил еще больше. Довольно бесцеремонно схватил ее за запястье и развел руки в стороны. Она охнула от боли, и я ослабил хватку, но выпускать не собирался. Вера смотрела на меня, беспомощно хлопая глазами, слабая, беззащитная, такая желанная. «Что, опять силой заставишь? Так ты хочешь наладить наше общение?» Бросила она мне в лицо, тяжело дыша. «Ее слова бесили меня, я никогда ее не заставлял. Ее тело всегда отвечало мне, она хотела близости со мной каждый раз. Что теперь? Решила наказать и лишить меня секса с ней? Но ее слова достигли цели. Как бы я ни желал ее сейчас, но я ведь обещал быть мягче. Мне придется ждать, когда она сама этого захочет. Долго ли я так выдержу? Не знаю. Мне и не приходилось сдерживаться, женщины никогда не были против меня. Не удержался и снова потянулся к губам, пил ее запах, ее вкус, и отпустил лишь спустя время. Разжал пальцы и оставил руки девушки в покое. Встал с кровати и ушел вниз. Этой ночью мне не уснуть. Посижу у камина, выпью виски, раз все равно покоя нет на душе. Свои сигары не брал, позаимствую одну у отца. Придется идти в его кабинет, потому что мама не любит запах табака в гостиной. В кабинете отца никого не было. Зажег свет и прошел к бару. Налил в стакан добрую порцию янтарной жидкости, взял сигару и уселся на диван. Доверия Веры мне так не добиться. Но что делать со своим телом? Едва нам стоит оказаться наедине, как меня тут же штормит. Хочется немедленно ее раздеть, целовать и брать ее грубо и нежно, пока не устанем оба. Но теперь я этого лишен. Говорят, что можно обидеть женщину так, что она и секса не захочет. Видимо, я перешел какую-то грань. Да, конечно, перешел. Я ведь и относился к ней поначалу как к игрушке и забаве. Вера абсолютно правильно меня укорила словами про куклу и вещь. И именно так я ее и расценивал в начале отношений. Она мне сразу понравилась. Очень. И я решил, что она легкая добыча, такая слабая, против меня не способная ни на что, и такая сексуальная и красивая. Что мне еще нужно было бы от нее? Ей достаточно лишь угроз, которые я бы не выполнил. А может, и выполнил, не знаю. Я сам себя не знаю до конца. Я не ангел, это так. Но даже не ангелы способны на любовь. Вдохнул дым в легкие и выпустил под потолок, задумчиво глядя на то, как он кружится по комнате. Жизнь посмеялась надо мной. Хотелось ее прогнуть, подчинить себе и брать ее тело тогда, когда мне этого хочется, а о душе забыл. А судьба не забыла. И отдала ее той, над которой, как мне казалось, я имею полную власть без последствий. Жизнь поменяла нас местами. Это я у нее в плену теперь. И мечтаю увидеть хоть кроху любви в огромных голубых глазах. Сейчас мне кажется, что это нереально. Она никогда меня не простит и не примет. Но отпустить ее я не готов. Что я буду делать, когда уже почти через полгода родится наш ребенок, и Вера захочет уйти? Я потеряю всю семью, выходит так. И женщину, о которой теперь бьется мое сердце, и своих детей. Но что со всем этим делать, я не знаю. К инвесторам проще подход найти, чем к Вере. Вовсе не простая она оказалась. Даже прекрасный секс не смог привязать ее ко мне. Только я привязался и теперь иду за ней как ненормальный. Да уж, судьба. Наказала. Спасибо. Вера. Он ушел, а меня била мелкая дрожь. Я испугалась, что сейчас он снова возьмет меня силой. Мне было бы это обидно. Но было что-то еще. Я не могу ему не отвечать. Так получается, это вовсе и не силой, если я тоже хочу. Он вышел, а меня вдруг посетило чувство сожаления, что он не стал продолжать. Где-то в глубине души меня зажигает та страсть и то желание, которое я вижу в карих глазах, горящих огнем, когда он смотрит на меня наедине и которое сквозит в каждом движении и ласке. Долго я не смогу сопротивляться. И опять паду к его ногам в очередной раз. Знаю, сейчас мне не дала допустить близость моя обида, но постепенно она растает, и Игорь снова получит меня в постель. Стоит честно признаться самой себе, и мне тоже этого не хватает. Его ласк, рук на обнаженной коже и поцелуев до мурашек. Ни с кем мне не было так хорошо в постели, как с ним. Я успела привязаться к сексу с Тихомировым, как бы ни пыталась бежать от этого. Точнее, я бежала не от секса, а от его обращения со мной «хочу и беру». Это возбуждает, но и обижает. Вот так одновременно. То ли я такая странная, то ли все женщины такие. И любая бы реагировала так, как я. Для меня моя честь дорого стоит. Игорь же с ней считаться не стал, и именно это меня задевало. В то же время воспоминания о сексе с ним вызывали невольную дрожь и томление внизу живота. И как все это понять? Я совсем запуталась. Игорь так и не вернулся в комнату. Я тоже вертелась сбоку на бок, никак не получалось выкинуть из головы сегодняшние страстные поцелуи. Когда меня унесла дремота, за окном, кажется, уже занимался рассвет.